а он направился по деревянному полу прямо ко мне. И вот он уже в метре от меня. Я повернулась и бросилась прочь, не зная толком, куда бежать. К входной двери бежать было глупо, она заперта. Мне ни за что не открыть ее за секунду. Я уже ощущала зловоние, исходящее от него. Вонь окутывала меня и вот-вот могла накрыть с головой. Перескакивая через 4 ступеньки, я почувствовала, что меня хватают за ноги. Я упала и больно ударилась. А что-то холодное и мокрое схватило меня за лодыжку и потащило вниз. Отчаянно сопротивляясь, я вытянула руку и схватилась за балюстраду. Потом изо всех сил легнула свободной ногой. Я почувствовала, как нога коснулась влажной ткани. Я набрала в легкие побольше воздуха, намереваясь закричать, ведь пронзительно завизжать в такой ситуации — это вполне естественно. Каким-то образом мне удалось повернуться. Ночной гость навис надо мной. Нет, на меня уставилась скорее зловонная тень. Но она смотрела не на мое лицо. Из-за падения и борьбы моя длинная ночная рубашка задралась. Гость смотрел на мои голые ноги, одну из которых он продолжал крепко держать. Свободной рукой он потянулся вниз, а потом нечто, больше похожее не на человеческую руку, а на липкую, полуразложившуюся кость, стало гладить мою икру, поднимаясь все выше, а его глаза шарили. Ночную тишину прорезал душераздирающий вопль, оглушающий, полный животного ужаса, пробирающий до печенок. Мой собственный. Я кричала снова и снова. Но был еще какой-то звук. Кто-то кричал где-то вдалеке. Потом меня окутала темнота. Стало тихо. Я перестала кричать. Нашла в себе силы легнуть нападавшего еще раз. Никого. Я открыла глаза. На лестнице я была одна. Едва осмеливаясь шевелиться, я бросала испуганные безумные взгляды налево и направо. Обернулась. Куда он делся? Только что он нависал надо мной, хватал меня своими жуткими руками, шарил по моему телу. До сих пор в воздухе висел его запах, тяжелый, приторно-сладкий. Но незваного гостя нигде не было. Я смахнула слезы и осознала, что сижу на лестнице, таращась по сторонам. Его нигде не было видно. Запах начал выветриваться. Я посмотрела вниз, на влажные отпечатки руки на моей лодыжке, в том месте, где он меня схватил. Но влага на глазах испарялась в теплом ночном воздухе, даже следа не осталось. «В привидения я не верю», — говорила я себе. «Никогда не верила, привидений не бывает». Я заставила себя встать и, пошатываясь, прошла через столовую. Схватила телефонную трубку, понимая, что у меня есть считанные секунды до его повторного нападения. Я не решалась опустить глаза и почти на ощупь набрала 999, попросила соединить меня с полицией. Я ждала, когда меня соединят, и мне оставалось только одно — сохранять спокойствие. Где он? Не растворился же он в воздухе. Люди на такое не способны. Мимо меня по лестнице он пройти не мог. Входная дверь заперта на два поворота ключа. Со своего места я видела парадную дверь, а если бы он вышел через черный ход, я бы наверняка услышала, как хлопнула дверь там. Он все еще в доме. Не в состоянии унять дрожь в голосе, я объяснила ситуацию ответившему на мой звонок полицейскому. Его обещание, что через 20 минут сюда подъедет наряд, успокоило меня, но не слишком. За 20 минут многое может случиться. Я не могла оставаться на одном месте, вцепившись в телефонную трубку. Я рискнула выйти на середину столовой. Что, черт возьми, случилось с совятами? Я никогда не слышала, чтобы они так пищали. Неужели он причинил им вред? Я шагнула в кухню, чтобы видеть клетку. Совята не были голодны. Они были испуганы. У них в клетке находился метровый уж. Я не могла поверить своим глазам. Уж впал в ярость, изогнулся и схватил совенка. Я не стала раздумывать. Бросившись к ужу, я сильно надавила на основание его головы. Он отпустил совенка. Я вытащила змею из клетки и, не обращая внимания на то, как неистово она извивается у меня в руке, повернула ключ в замке и открыла дверь черного хода. Я никогда не допускаю грубости, неосмотрительности или небрежности при обращении с животными. Но с меня было довольно. Я слишком устала. Еще никогда я не была так расстроена и сильно напугана. Но хуже всего было то, что впервые за долгое время я совершенно потеряла голову. Возможно, поэтому я сделала нечто мне несвойственное. Выместила всю злость на животном. Я забросила змею так далеко, как только могла. Уж полетел, извиваясь в воздухе, и приземлился в кустарнике в дальнем углу сада. На секунду мне стало стыдно, но неожиданный шум прямо за спиной заставил меня подпрыгнуть и оглянуться. Ко мне приближалась темная фигура. Я отступила, нога у меня подвернулась, я упала и поползла от дома, а фигура все приближалась. Небо застилали облака, а на задворках моего дома всегда темнее, чем со стороны улицы. Деревья в саду высокие, с густой кроной. Надо мной маячила черная тень. Это все, что удалось разглядеть. Я открыла было рот, но закричать не смогла. С губ слетел только всхлип. «Клара, это я, Мэтт Хор! Что, черт возьми, происходит?» И черная тень превратилась в знакомого мне человека. Я могла отчетливо видеть только его очки, поскольку в них отражались огни дома. Но даже по очертаниям фигуры я узнала его, как узнала и его запах. Запах шампуня и чистого тела, свежего кофе. Кажется, я опять всхлипнула. Он наклонился, протянул руку, за которую мне как-то удалось ухватиться, и поставил меня на ноги. Я услышал твои крики, перепрыгнул через забор. Мне показалось, что кто-то выскочил из дома и убежал. Подумал, что это ты, но в переулке не было ни души. Что, черт побери, происходит? Позади меня раздался треск. Вероятно, это просто ночная птица уселась на куст, но я подпрыгнула и отскочила от него, как ошпаренная. «Клара!» Пришлось взять себя в руки. Но в этот момент я была далеко не в своем темном саду рядом с Мэттом. Голова кружилась, увлекая мое сознание в какие-то темные глубины. «Ну же, дыши глубже, давай войдем в дом». Его рука обвелась вокруг моей талии. Он стал мягко подталкивать меня в сторону дома. Звук шагов по траве, роса под ногами и тепло руки Мэтта привели меня в чувство. Мой незваный гость исчез. Мэтт слышал, как он убегал по переулку. «Со мной все в порядке», — выдавила я, когда мы переступили порог ярко освещенной кухни. «Кто-то забрался в дом. Грабитель. Он дотрагивался до меня. Я...» Рассказывать дальше у меня не было сил. Внезапно я четко осознала, какое зрелище собой представляю. Мэтт несколько секунд вглядывался в мое лицо, потом опустил глаза ниже, покраснел, отвернулся и вышел из комнаты. Когда я осталась одна, меня вновь охватила паника. Но спустя несколько секунд Мэтт вернулся с плотным стеганым пальто, которое всегда висит у меня в прихожей. «Надевай», — велел он, отворачиваясь. Быстро, насколько позволяли трясущиеся пальцы, я натянула на себя пальто и застегнулась на все 8 пуговиц. Пальто было длинным, так что закрывало меня почти целиком, но я все равно чувствовала себя неуютно. «Полицию вызвала?» — спросил Мэтт через плечо. Он все еще не решался взглянуть на меня, несмотря на пальто. Я кивнула, хотя видеть это он не мог. Сказали, что будут через 20 минут. Он взял чайник и налил в него воды, включил газ, потом оглянулся. «Присядь», — сказал он. Я все еще как дура продолжала торчать посреди кухни. Заставила себя повернуться, подойти к столу, взять стул. Присела, укутавшись плотнее в пальто, и жалея о том, что оно длиной не до самых пят. Потом бросила быстрый взгляд на Мэтта и заметила, что он разглядывает мои щиколотки, пальто их не прикрывало. Наши глаза встретились, мне захотелось спрятаться под столом. «Готова рассказать мне, что произошло?» Собравшись с духом, я объяснила, что встала покормить совят, увидела незваного гостя, попыталась убежать, но тот меня поймал. Свет кухонной лампы отражался от стекол очков Мэтта, поэтому я не видела его глаз и понятия не имела, что он обо всем этом думает. Но дойдя до момента, когда незваный гость схватил меня за ногу, увидела, что он напрягся. «Ты разглядела его лицо?» — спросил он. Я покачала головой. «Нет», — ответила я. «Было темно, я испугалась». «Но на кого-нибудь он похож?» Я опустила глаза. Разве я могла признаться, что видела покойника? Признаться, что труп человека, с которым я была знакома, схватил меня за ногу? Я покачала головой. Закипел чайник. Мэтт отвернулся и стал открывать ящики буфета. Доставать пакетики с чаем, наливать кипяток, потом положил в чашки сахар. Он даже не спросил, люблю ли я сладкий чай. Разумеется, не люблю, но какое это имело значение? Больше я не могла смотреть на Мэтта, даже когда он стоял ко мне спиной. Я вновь опустила глаза. На меня только что напали в моем собственном доме. Напал человек, который уже умер. Однако пока Мэтт неестественно долго, даже для мужчины, возился с чаем, я испытывала не потрясение от случившегося, не ужас от того, что могло поджидать за углом, а неловкость. Да-да, иначе не назовешь. Мне было невероятно стыдно. Видите ли, у меня есть своя тайна, которую я не открыла бы никому и никогда ни за какие коврижки. Я трачу огромные деньги на белье и пижамы. Шелк, атлас, шифон, кружева. Я люблю чувствовать их своей кожей. Люблю ощущать, как они мягко скользят по моему телу. На остальную одежду я трачу копейки. Мне все равно, какая она. Но когда дело касается белья, я самая привередливая, самая разборчивая покупательница. Разумеется, я заказываю все товары по почте. Не могу приобретать подобные вещи в магазине. Не хочу видеть изумленные, жалостливые взгляды продавщиц. И по непонятной причине я храню свои сокровища в ящиках шкафа, перекладывая их надушенной бумагой. И вот теперь за считанные минуты двое мужчин узнали о моей тайне. Мэтт Хоар увидел зеленый шелк, прозрачный, как крылышки стрекозы, который облегал мое тело, ничего не скрывая. Увидел его и мужчина, чья рука походила на обросшую влажным мхом кость скелета. Поэтому я сидела, потупив взор, разглядывая столешницу и кафель под ногами, не смея посмотреть Мэтту в глаза. На полу виднелись влажные следы, маленькие лужицы вокруг стола. Это были следы мои либо Мэтта, лужайка в саду покрылась росой. Но неужели мы могли занести сюда тонкую водоросль, которая закрутилась вокруг ножки стола? Водоросли растут в водоемах и реках. Я услышала, как Мэтт подвинул стул и уселся за стол напротив меня. «Как дьявол из...» «Теперь я в надежных руках», — заявила я, не поднимая глаз. «В странных, покрытых шрамами и очень непредсказуемых руках, но в самых надежных, учитывая сложившиеся обстоятельства». «Это правда, что если убьешь королевскую кобру, ее вторая половина выследит и убьет тебя самого?» — спросил Мэтт. Я подняла глаза. «Что?» «Выпей, ты вся дрожишь. Я читал, что, убив королевскую кобру, надо быть осторожным, потому что ее вторая половина будет мстить». Я взяла свою чашку, сделала слишком большой глоток и обожгла язык. «Значит, правда?» От боли у меня даже слезы выступили. «Конечно же нет». «Жаль, это так романтично», — он замолчал, глядя на меня. Я опять опустила глаза, но кожей чувствовала его взгляд. Потом услышала низкий приглушенный звук и выпрямилась на стуле. «Что это?» — спросила я. Мэтт явно растерялся. «Что именно?» «Я что-то слышала». Я встала и прошла в другой конец комнаты. «У меня очень маленький подвал». Не больше шкафа, прямо под кухней. Я даже не могу там стоять в полный рост, но хранить вещи в нем удобно. Я подошла к двери и прислушалась. Еще один звук. Низкий, гортанный, нечто среднее между мычанием и бормотанием. Я вновь в ужасе повернулась к Мэтту, и он, увидев выражение моего лица, встал. Я бросилась к входной двери. Заперта на все замки и задвижку. Дверь черного хода я сама отпирала несколько минут назад. Этого быть не может. Незваный гость до сих пор в доме. Я опять рысью бросилась на кухню. Мэтт как раз отходил от стола. Грохот отодвигаемого стула был довольно громким, Но помимо этого я услышала, как двигается некто третий. В подвале явно кто-то прятался. Обычно дверь в подвал я не запираю. Зачем? Но на ней имелся запор. Я потянулась и заперла дверь. Мэтт стоял рядом. Я приблизила лицо к двери, ведущей в подвал, потом резко выпрямилась. «Он там!» — прошептала я. «В подвале! Я чувствую его запах!» Мэтт последовал моему примеру и громко втянул носом воздух. «Ничего не чувствую», — сказал он, качая головой. «Ты уверена?» «Абсолютно», — ответила я. «У него омерзительный запах, который раньше ощущался во всем доме. Он воняет, как бродяга». «Правда?» — бросил Мэтт, и я почувствовала, что он мне не верит. «От бродяг воняет застарелым потом и мочой», — продолжила я объяснять вполголоса. «Если подойти ближе, можно различить запах алкоголя, обычно отвратительного качества. Они часто блюют во сне. Они роются в мусорных корзинах в поисках еды и уже не могут избавиться от этой вони. И довольно часто пачкают одежду. От них воняет фекалиями». «Откуда тебе столько известно о парфюме бродяга?» «Бездомные частенько приносят нам больных животных», — ответила я, пятясь от двери. «Думаю, нам стоит подождать на улице». Мэтт несколько секунд смотрел на меня. Потом нагнулся к двери и еще раз сильно втянул носом воздух. «По-прежнему ничего не чувствую». Отсутствие тонкого нюха у Мэтта вывело меня из себя.